мертвенно тихо. Далеко на Оке, около Кузьминского шлюза, кричал пароход, и неотступно вспоминались стихи. Ненастный день потух, ненастной ночи мгла, по небу стелется одеждою свинцовой, как привидение за рощею сосновой, луна туманная взошла. По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай. Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная. Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами. «Но вот еще! Чего выдумали?» Я ее стыдил, но она и мне говорила. «Но вот еще! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!» Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы калибри, то стеклярусовую наколку или желтые от времени кружевцы. Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила: «Ну а вот еще, чего выдумали!» Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать своих младшеньких. Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства. Письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти, красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом, и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой, воплощение нежности и чистоты. Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знал от соседей и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном сарае, что у Катерины Ивановны не жизнь, а одно горе горькое. Настя, вот уже четвертый год как не приезжает, забыла, значит, мать. Одни у Катерины Ивановны считанные. Не ровен час, так и умрет она, не повидав дочери, не приласкав ее, не погладив ее русые волосы очаровательной красоты, так говорила о них Катерина Ивановна. Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов, никому не известно. Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить ее в сад. В нем она не была с ранней весны, все не пускала слабость. «Дорогой мой», — сказала Катерина Ивановна, — «уж вы не взыщите с меня со старой. Хочется мне напоследок посмотреть сад. В нем я еще девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я посадила сама». Она одевалась очень долго. Надела старый теплый солопчик, темный платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка. Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко трещали и шевелились под ногами. На зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца. Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о нее рукой и заплакала. Я крепко держала ее, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слез. «Не дай вам Бог, родной мой, — сказала она мне, — дожить до такой одинокой старости. Не дай вам Бог!» Я осторожно повел ее домой, А вечером Катерина Ивановна дала мне почитать связку желтых от старости писем, оставшихся от отца. Там были письма художника Крамского и гравера Иордана из Рима. Иордан писал о своей дружбе со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, об удивительных мраморных статуях Латерана. Я читал эти письма, как всегда, ночью. Ветер проносился за стеной, шумел в мокрых голых кустах, и лампа потрескивала, как бы разговаривая от скуки сама с собой. Почему-то странно и хорошо было читать эти письма из Рима, именно здесь, в ненастную ночь, слушая, как деревенский сторож стучит у околицы в колотушку. Тогда я заинтересовался Торвальдсеном. Достал потом в Москве все, что можно было прочесть о нем, узнал о его дружбе со сказочником Христианом Андерсеном и несколько лет спустя написал об Андерсене рассказ. Этим рассказом я тоже был обязан старому деревенскому дому. А еще через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У нее ничего не болело, жаловалась она только на усталость. Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть поближе. Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом: «Идите, бабка помирает!» Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс. Он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутина. Я оделся, зажег фонарь и пошел в сельскую больницу за доктором. Больница стояла далеко в лесу. Черный ветер нес с порубки запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки. Врач впрыснул Катерине Ивановне камфору, повздыхал и ушел, сказав напоследок, что это агония, но длиться она будет долго, потому что у Катерины Ивановны хорошее сердце. Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрыть ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал ее полузакрытые веки, и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза. Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала: «Тут Катерина Ивановна велела, в чем ее хоронить». Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей старческой рукой, пожелание о том, что надеть на нее после смерти, и отдал записку женщинам, что пришли утром приготовить Катерину Ивановну в последний ее путь. Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала, прибранная на столе, и я остановился пораженный. Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета со шлейфом. Шлейф был свободно обернут вокруг ее ног. Из-под него были видны маленькие черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к корсажу. Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина. Настя опоздала на 3 дня и приехала уже после похорон. Все рассказанное выше — это и есть тот писательский, житейский материал, из которого рождается проза. Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени — все это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжелой душевной драмой, какой она переживала в последние свои дни. Но, конечно, далеко не все увиденное и передуманное мною тогда вошло в телеграмму. Многое стало за рамками рассказа, как это обычно и происходит. Сплошь и рядом для короткого рассказа нужно, как говорится на писательском языке, поднять большой материал, чтобы выбрать из него самое ценное. Мне не раз пришлось наблюдать работу хороших актеров, игравших второстепенные роли. У героя, которого играл такой актер, было всего 2-3 фразы на протяжении всей пьесы. Но актер придирчиво расспрашивал автора не только о характере и внешности этого человека, но и о его биографии, о той среде, из которой он вышел. Это точное знание нужно было актеру, чтобы правильно произнести свои 2-3 фразы. То же самое происходит и с писателями. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа. Я рассказал о телеграмме, но у каждого рассказа своя история и свой материал. Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. Они ползали от ветра по полу и шуршали. Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубника, каким зарастают склоны крымской Яйлы. По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Снег магически сверкал в свете шевелящихся звезд. Поэт Асеев, живший рядом, писал стихи о героической Испании, это было во время испанских событий, о древнем небе Барселоны. Поэт Владимир Луговской пел своим мощным басом старинные песни английских матросов. «Прощай, земля, корабль уходит в море, и чайки след остался за кормой». По вечерам мы собирались около радио и слушали сводки о боях в Испании. Мы ездили в Семийскую обсерваторию. Седой астроном показывал нам звездное небо, сияние редких и головокружительно далеких огней в необъятных провалах неба. Изредка до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекатывался по Яйле, запутывался в сосновой хвое и затихал. Ночью в небе рокотали невидимые самолеты. Я читал книгу немецкого писателя Бруно Франко о Сервантесе. Книг было мало, и потому я прочел ее несколько раз. В то время четырехлапая свастика начала быстро расползаться по Европе. Генрих Манн, Эйнштейн, Ремарк, Стефан Цвейг, благородные люди Германии, покинули свою родину, не желая быть сообщниками коричневой чумы и бесноватого негодяя Гитлера. Изгнанники унесли в своих сердцах непоколебимую веру в победу гуманизма. Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку со смеющимися желтыми глазами. Он говорил, что это пастушеская горная собака. Гайдар прикидывался, что ничего не понимает в литературе. Он вообще любил прикидываться простаком. Черное море заунывно шумело по ночам. Шумело оно и днем, но тогда его не было так хорошо слышно. Под шум моря было легче писать. Вот целый ряд подробностей тогдашней текущей жизни. Из них сложился рассказ «Созвездие гонщик псов». В этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше. Сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое. Все это спаяно, конечно, в определенном соотношении и вошло в определенный сюжет. Когда я писал этот рассказ, я все время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Это было как бы лейтмотивом рассказа.